Глава 36. Зубастый страж. Пробираться по улице, заросшей кусачими цветами, было очень страшно и неприятно. Это были не обычные одуванчики или ромашки. Нет, эти сорняки были живыми. У каждого была своя зеленая зубастая пасть, и они щелкали ими без остановки, пытаясь вцепиться в пробегающих мимо детей. Один особенно наглый цветок чуть не схватил Маргошу за штанину, другой попытался укусить Владика за пятку. Но ребята неслись вперед, ловко подпрыгивая и уворачиваясь. Тревога за хомяка Тимоху была намного сильнее страха перед злыми растениями. И вот, наконец, они его увидели. Улица заканчивалась, и в самом ее конце стоял самый старый и кривой домик, который они только видели. А прямо перед его дверью сидел маленький, промокший до нитки, комочек шерсти. Это был Тимоха. Он так сильно промок под холодным дождем, что его шерстка стояла дыбом, превратив его в колючий шарик. Хомяк отчаянно пищал и грозно смотрел на дверь, будто был не крошечным грызуном, а огромным и смелым сторожевым псом, который ни за что на свете не пропустит врага. А враг был что надо. Дверь в домик была полностью обвита толстым-притолстым стеблем самого большого и страшного цветка на всей улице. Он был просто гигантский, размером с папино кресло. Его огромный бутон, похожий на тюльпан, который вот-вот раскроется, угрожающе покачивался над дверью. Бутон был таким большим, что, казалось, мог бы проглотить Маргошу целиком, даже не поперхнувшись. Этот зубастый охранник лениво качался туда-сюда, словно дразнясь и давая понять, что к двери он и близко никого не подпустит. «Тимоха!» — закричала Маргоша, подбегая чуть ближе, но все еще опасаясь мелких зубастых сорняков. «Что случилось? Не подходите!» — пискнул хомяк, даже не оборачиваясь. Его тоненький голосок дрожал одновременно от страха и отваги. «Он очень злой! Он папу съест!» В этот самый момент к ним, спотыкаясь и задыхаясь, подбежала Фиалка, маленькая девочка-эльф. Она совсем выбилась из сил, ее светлые волосы прилипли ко лбу. Видимо, она все-таки не смогла остаться в стороне и побежала следом за друзьями. «Это мой дом!» выдохнула она, указывая тоненьким пальчиком на покосившуюся хижину. «Мой папа там, он в подвале прячется!» Владик смотрел на все это, и у него внутри будто что-то оборвалось. Он видел крошечную эльфийку, которая так сильно боялась, но все равно прибежала под ледяным дождем, чтобы спасти папу. Он видел своего маленького друга-хомяка, который обычно только и делал, что ворчал, а сейчас в одиночку стоял против огромного чудовища, чтобы защитить совсем незнакомого эльфа. И тут Владику стало так стыдно, как никогда в жизни. Он вспомнил, как совсем недавно завидовал Маргоше, как хотел быть самым главным героем, чтобы все ими восхищались. Эта глупая гордость сейчас казалась такой мелкой и ничтожной. Все его обиды, все сомнения, все это будто смыло холодным дождем. Он вдруг понял, что быть героем — это не красоваться перед всеми. Быть героем — это защищать друзей. И даже не друзей, а просто тех, кто попал в беду и кому нужна помощь. Прямо как сейчас. Он решительно сделал шаг вперед, мягко отстраняя Маргошу. «Отойди», — сказал он так спокойно, что сам удивился. Владик не стал ждать, что ему ответят. Он ловко выхватил из-за спины свой старый меч, который ему когда-то подарил дедушка. Меч был ржавый и тупой, как валенок, и Владик это прекрасно знал. Проткнуть им толстенный стебель цветка было бы невозможно, но ему и не нужно было его протыкать. Он крепко сжал рукоять обеими руками, будто собирался отбить бейсбольный мяч. Он набрал побольше воздуха в грудь, собрал в кулак всю свою злость на самого себя и всю решимость помочь друзьям. С громким криком он подбежал к цветку-монстру и со всей силы ударил его мечом плашмя по стеблю. толстому, как нога у слона. Хрясь! Звук получился очень громким и сочным, как будто по огромному спелому арбузу шлепнули тяжелой доской. Сразу за ним послышался удивленный и обиженный взвизг. Растение-хищник явно не ожидало такой наглости. От боли и неожиданности оно дернулось так сильно, что его гигантский бутон мотнулся в сторону. С громким щелчком цветок случайно прикусил один из своих собственных лепестков, похожих на длинные языки. Зашипев от боли и обиды, зубастый страж закачался, потерял равновесие и с грохотом повалился на бок, прямо в заросли своих мелких кусачих собратьев. Дорога к двери была свободна.